В лодке плыл я по воде. На воде я или где? Я пощупал дно под лодкой. Оказался шест короткий. Тут луна и там луна. Под водой я или на? Может, я отображение моего лишь отражения? Я и сам не знаю где. В небе я или в воде? Между скопища созвездий так и плыл я, так и ездил.